Глава 6. «Ушла? В смысле, окончательно и бесповоротно? Бог ты мой, Киара! Рори, тихо, мама занята!» В трубке слышно, как Шинейд уходит в другое помещение, щелчок закрываемой двери. «Короче, я заперлась в туалете. Киара, охренеть! Ты где?» «Сейчас в парке. Иду в сад забрать девчонок». Она рассказывает, что произошло в аэропорту, как ее не пустили в самолет, потом, что Райан отказывается выезжать из дома. Она уже позвонила в Иону. На сегодняшнюю ночь все номера забронированы. На букинге нет других вариантов. «Наверное, сегодня кто-то выступает», — добавляет она. «Это сраная Бьонсе», — отвечает Шинейд. «Сегодня концерт на Три Арене. Соцсети на ушах стоят, все ноют по поводу цен на гостиницы. Люди бронировали жилье за несколько месяцев». «Господи, Киара, ты что, не в курсе?» Разумеется, Шинейд догадывается, в каком пузыре живет ее сестра, 100 лет назад удалившая все свои аккаунты в соцсетях, переставшая слушать новости, да и с друзьями встречаться тоже. «Нужно срочно забрать Софию и Эллу, а то я и так опаздываю». «Давай, и перезвони мне». Девочки стоят на пороге веселых дней и выглядят потерянными. Всех детей уже забрали. Мэйрейд гладит Софи по спине, держит Эллу за руку. Рыдания Софи превратились в икоту и отдельные всхлипывания. Ее дочери похожи на детей, отправляющихся в эвакуацию, ожидающих на железнодорожной платформе с печальными лицами. Можно подумать, она бросила их в саду на несколько недель. «А вот и мама. Я же говорила, что она скоро придет. Так ведь?» — говорит Мэйрейд, улыбаясь Киаре. «Прошу прощения, Мэрит, кое-что помешало прийти вовремя, я...» «Ничего страшного, всякое бывает. Вы опоздали в первый раз». «Кое-кто просто чуть-чуть расстроился из-за своего ланчбокса». «Да, малышка. Но я уверила ее, что завтра все будет как обычно». Часы на магнитоле в машине показывают 13:10. Ей нужно начать обзвон, пора искать место для ночевки. Но стоит им сесть в машину, как Софи раздражается истерическими рыданиями. «Мой ланчбокс, мой виноградик!» Ничего не поделаешь, придется возвращаться домой. Кокосовые скорлупки, которые она развесила у дома еще прошлой зимой, все так же раскачиваются на ветках астралиста возле входной двери. Они дочисто вычищены изнутри крошечными клювами. Софи и Элла бегут к дому по подъездной дорожке на ботаник Клоус, задевая хрупкие, словно бумажные, головки нарциссов. «А отопление уже починили?» — спрашивает Софи. «Я есть хочу», — говорит Элла. «Нет, дорогая, еще не починили. Мы только захватим пару вещей». «Мой ланчбокс!» «Да, Софи, и твой ланчбокс тоже». Киара вставляет ключ в замок, открывая дверь, она испытывает, как сказала бы ее мама, черное уныние и направляет всю силу воли на то, чтобы немедленно не набрать Райана и не сообщить, что они возвращаются домой. Первым делом — запах. Запах пасты, задержавшейся со вчерашнего вечера, хвойный дезодорант Райана, ароматические палочки, которые он так любит жечь. Она чувствует, как вся сжимается изнутри. Элла и Софи проносятся в гостиную и начинают вываливать из ящиков игрушки. Мы совсем ненадолго. Пока они здесь, нужно попробовать захватить какие-нибудь вещи. Ей нужны джинсы и леггинсы. Что-то кроме пижамных штанов. Ланчбоксы девчонок так и лежат перевернутые на сушилке, где она их оставила накануне. Расстёгнутые рюкзачки рядом на кухонной столешнице. Сердце стучит часто. Киара открывает дверь в сад, присаживается на корточки, чтобы собрать динозавриков Софи из влажной травы. Картонная коробка размокла от вчерашнего дождя. Ее обдает жаром изнутри. Такие приливы она испытывала в самом начале беременности и в прошлые разы. Чтобы не потеть, она снимает джинсовку и оставляет на стуле в кухне. Но почти сразу ей становится холодно. Она покрывается испариной и дрожит. Девочки голодны. Софи говорит, что не съела в детском саду свой сэндвич. Там сыр был неправильный, мамочка. Киара вынимает из хлебницы остатки цельнозернового хлеба, порезанного на куски, берет 4 ломтика и жирно намазывает маслом. Потом натирает сыр, режет бутерброды на четвертинки, смахивает крошки. Нельзя задерживаться, нужно найти место для ночлега. «Давайте-ка на диван, девчонки». Она ставит тарелки им на колени, включает Netflix. Когда они устраиваются у экрана, Киара достает из шкафчика под раковиной рулон черных мусорных пакетов и бежит наверх. В спальне ей внезапно становится нечем дышать. Кругом одежда Райана. Носки и трусы на полу возле переполненной корзины с грязным бельем, кружки с остатками чая на прикроватном столике, нерасправленное одеяло, наволочки, желтоватые от ночного пота. Что она будет делать, если он раньше придет домой? С ее стороны кровати почти пусто. На тумбочке голая подставка для чашки, одинокая резинка для волос. Как мало в этом доме следов ее присутствия. Почему она заметила это только сейчас? Коробки с книгами, по которым она училась на преподавателя английского, спрятаны где-то в гараже. Райан сказал, что совсем не обязательно держать на виду сонеты Шекспира, «Возлюбленная», «Цвет пурпурный», книги, которые она перетаскивала с собой с континента на континент. Ее одежде выделен всего лишь маленький уголок в гардеробе. Она вынимает из него две выгоревшие толстовки, несколько дешевых футболок. Старый пиджак темно-синего цвета, оставшийся с преподавательских времен. Длинное черное платье, которое, возможно, уже на нее не налезет. Черные леггинсы, рваные джинсы, жесткие от слишком частой стирки. Шумная стайка скворцов опускается на сосну за домом, пестрые перья отливают бирюзой. Киара вспоминает мамин двор, кормушки, в которые каждый день подсыпают зерно. Выложенные булыжниками дорожки, белые от кунжутных семян и птичьего помета. Рона любит птиц, различает их по пению. Ее мама наверняка знала бы, что сейчас взять с собой. Словно знак свыше, в этот самый момент Киара замечает под кроватью уголок своего старого чемодана, вытаскивает его, закашливается от пыли. Он очень упростит ей жизнь. Она складывает в него свою одежду, потом идет в детскую и один за другим выдвигает ящики, выбирая только самые ценные, самые необходимые вещи. Она чувствует себя подозрительно спокойно. Какая-то часть ее сознания сосредоточенно слушает птичий щебет. Она уверена, что поступает правильно. Упаковывает все, что нажила за жизнь, в тот же самый древний чемодан на колесиках, который побывал с ней в стольких аэропортах мира. Расцветка под камуфляж, но в розовых оттенках. Самый уродливый чемодан в мире. Такой легко заметить на ленте при получении багажа. Вскоре он заполняется до отказа. Киара встряхивает черный мусорный пакет и начинает складывать вещи в него. Мягкие игрушки, кроссовки на смену, полную упаковку подгузников, еще один пакет для косметики и туалетных принадлежностей. Гель для душа Johnson's Baby, умывалка, увлажняющий крем. Следующий пакет для детских книг. Груффало, верхом на помеле, это не мой щенок. Уголки грозят порвать тонкий целлофан. Полотенце? Некуда. Разве что одно. Ее любимое, с бразильским флагом. Она помнит, как купила его на побережье в Карагуататубе, в маленькой палатке, спрятавшейся в густой тени Ассаи. Ноутбук. Детские фото? Детская обувь. Прекрати реветь. Хватит, хватит, хватит. Косметичку, леггинсы для беременных. Где, черт возьми, твои лифчики для кормления? Рассеянная Миуля, конструктор дупла. Она бросает взгляд на часы 14:32. Пора двигать отсюда. Она оттаскивает чемодан к машине, засовывает его в багажник, потом возвращается за пакетами. Вскоре машина забита до отказа. Киара бежит в кухню за курткой. Бутылочки для напитков перед сном. Запасные соски. Упаковка из 6 овсяных батончиков из кухонного шкафа. Рисовые хлебцы, печеньки в форме буквок. Последний взгляд на гостиную. Бежевые стены, как молчаливые свидетели. Лестница с комочками пыли в углах ступеней. Фарфорово-белые абажуры. Все хранит болезненные воспоминания о том, что когда-то здесь царило счастье. Оглядываясь, она видит мерцающие следы этих счастливых моментов. Как он носил ее на закорках на второй этаж. Как дочурки делали свои первые несмелые шаги по этому коричневому ковру. Воскресное утро. Да, пусть их можно по пальцам пересчитать, когда девочки запрыгивали к родителям в кровать. И все казалось таким... Взгляд цепляется за какой-то предмет. Коробка возле окна. Коробка с фоторамками. Сверху ее фотография в свадебном платье. Стекло в паутинках трещин, искаженное изображение в мельчайших осколках. Он что, бросал ее об стену? Бил кулаком? Фотография приняла на себя удар его ненависти. Трещина на месте улыбки. «Ну что, девчушки, нам пора», — говорит Киара, выключая телевизор. «Элла, не забудь прыгуна». Сердце стучит так громко, что она едва слышит собственный голос. Софи и Элла не обращают на нее внимания. Она повторяет. «Пойдемте же, уже пора». Софи надулась и не двигается с места. «Ну я никуда не хочу». «Софи, пожалуйста, я куплю тебе шоколадку». «Ну я хочу здесь поиграть». «Смотри, мы возьмем с собой динозавриков, хорошо? Вот твоя коробка с игрушками. Все возьмем с собой». Она поднимает сырую коробку из-под обуви, и у той рвется дно. Динозавры падают на пол. Киара достает из ящика под раковиной сумку для покупок и начинает закидывать в нее по очереди трицератопса, ахиозавра, тиранозавра. Элла радостно помогает, улыбаясь во весь рот. «Вот так!» Софи гордо выносит сумку на улицу. «Теперь они смогут играть с моим птеродактилем. А еще мы забрали мой ланчбокс и...» Киара пристегивает детей и трогается. На светофоре она видит черный джип Райана. Он подъезжает к заправке Circle K. Наверное, пораньше закончил. А может быть, вообще не был сегодня на работе. Он выходит из машины, поправляет ремень безопасности, тянется к заправочному пистолету. На бампере пролайферская наклейка с изображением пуповины, сложенный в форме сердечка. Пожилой мужчина позади Райана берется за пистолет, а потом наклоняется в салон своей машины за тростью. Киара смотрит, как ее муж подходит ближе, обращается к мужчине, спрашивает, не нужна ли ему помощь. Издалека он просто дружелюбный, хорошо одетый госслужащий, такой уважительный ко всем вокруг, исправно посещающий мессу прихожанин, волонтер в местном отделении ГАА. Примечание. ГАА. Гельская атлетическая ассоциация. Акцент, свойственный его родному графству Монахан, почти не изменился за годы жизни в Дублине. Преданный сын своих родителей. Нечего бояться. Его глаза скрыты за солнечными очками, в которых отражается небо. По небу бегут облака.